Вадим Санжаров. Коды психосоматики. Как читать сигналы своего тела. Часть первая. Глава первая. Почему болезни не уходят, несмотря на прогресс медицины? Еще каких-то 200 лет назад медицина выглядела совсем иначе. В начале 19 века главными причинами смертности были инфекционные болезни. Туберкулез, холера, оспа, дизентерия, тиф. Люди умирали от воспаления легких, от заражений, от того, что сегодня мы вылечили бы за несколько дней антибиотиком или даже не допустили бы благодаря вакцинации. Средняя продолжительность жизни тогда составляла 30-40 лет. Почти половина детей не доживала до взрослого возраста. Хронические заболевания вроде диабета или атеросклероза встречались крайне редко. Не потому, что их не существовало, а потому, что люди попросту не успевали дожить до возраста, в котором они проявляются. Прошло 100 лет. В начале 20 века наука сделала огромный шаг вперед. Открытие Луи Пастера и Роберта Коха заложило основы микробиологии. Появились первые вакцины против бешенства, дифтерии, туберкулеза. В 1928 году Александр Флеминг открыл пенициллин, и антибиотики перевернули представление о лечении инфекций. Хирургия сделала скачок. Врачи научились проводить операции, которые раньше считались фантастикой. Продолжительность жизни в развитых странах выросла до 50-60 лет. И все же картина изменилась радикально. Если в 19 веке люди умирали от инфекций, то во второй половине 20 века на первое место вышли неинфекционные хронические болезни. Болезни сердца и сосудов, диабет, рак, хронические болезни легких стали главными причинами смертности. А что сегодня? В 21 веке мы живем дольше, чем когда-либо. Средняя продолжительность жизни во многих странах – 75-82 года. У нас есть антибиотики, обезболивающие, гормонотерапия, операции на открытом сердце, пересадка органов, роботизированная хирургия. Казалось бы, медицина шагнула на недосягаемую высоту. Но при этом именно сегодня мы столкнулись с новой эпидемией. Хронические неинфекционные болезни стали причиной 74-75% всех смертей в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, только в 2021 году от них умерли 43 миллиона человек. Это не отдельные случаи, это глобальная статистика. В США более 60% взрослого населения имеют хотя бы одно хроническое заболевание, и более половины сразу два и больше. За последние 50 лет количество людей с диабетом увеличилось почти в 8 раз, а уровень ожирения вырос в 3 раза и продолжает расти. Болезни, которые раньше считались уделом пожилых, все чаще встречаются у молодых взрослых и даже у детей. Получается парадокс. Мы победили оспу, мы научились управлять инфекциями, мы умеем проводить сложнейшие операции, но не можем остановить лавину хронических заболеваний. И здесь встает главный вопрос, с которого мы и начнем эту книгу. Если медицина так развелась, если у нас есть антибиотики, обезболивающие, гормонотерапия, операции и высокие технологии, то почему же мы до сих пор так болеем? Почему хронические болезни стали бичом 21 века? И ответ искать мы будем вместе, шаг за шагом, рассматривая не только тело, но и то, что стоит за ним. Наши эмоции, конфликты, внутренние истории, которые прячутся за симптомами. Почему же так происходит? Давайте посмотрим, как мы вообще лечим болезни. Если речь идет об остром состоянии, все понятно. Инфаркт, аппендицит, травма. Тут без хирургии, антибиотиков, реанимации мы бы не справились. И нужно признать, медицина 21 века блестяще решает эти задачи. Мы умеем спасать жизни в острых ситуациях. Но ведь большинство людей живут не с острым состоянием, а с хроническим. С тем, что тянется годами. Давление, головные боли, воспаление суставов, лишний вес, гормональные сбои, бессонница, усталость. Это не убивает сразу, но медленно подтачивает. И вот тут начинается самое интересное. Как разные подходы объясняют, откуда берется болезнь и что с ней делать. Официальная медицина видит причину прежде всего в теле, в гормонах, в биохимии, в генетике. Заболела щитовидка, у вас гормональный сбой. Повысилось давление, это наследственность. Сахарный диабет, у вас инсулин плохо работает. Диагнозы четкие, причины вроде бы ясны. И терапия соответствующая, таблетки, гормоны, операции. Где-то они помогают облегчить состояние, где-то удерживают болезнь под контролем, но очень редко решают корень проблемы. Натуропатия смотрит иначе. Проблема в питании, дефицитах, экологии. Не хватает магния и цинка, слишком много сахара, у вас перегрузка токсинами. Тут основной акцент делается на очищение, витамины, микроэлементы, правильное питание, БАДы. Логика простая, убери яд и дай телу ресурс, оно восстановится. Часто работает, особенно если речь о легких нарушениях. Но и здесь мы упираемся в то, что симптомы могут возвращаться, протоколы не работать или работать плохо. А еще большинству людей крайне сложно соблюдать здоровый образ жизни. Телесные терапевты, остеопаты и кинезиологи видят болезнь в дисбалансе тела. У вас спазм мышц, у вас зажим диафрагмы, у вас перекос таза. Здесь лечат руками, расслабляют, выравнивают, восстанавливают движение. Это часто дает мощный эффект, боль уходит, тело оживает. Но если причина глубже, чем просто мышцы или сустав, то через время спазм возвращается. Каждый из этих подходов прав по-своему. Каждый находит часть картины. Но если бы они были достаточно полными, мы бы сегодня не жили в мире, где 75% смертей приходится на хронические болезни. И вот тут возникает главный вопрос. А что, если болезнь – это не только гормоны, дефициты и зажимы? Что, если за ней стоит еще один слой? Слой внутреннего конфликта, смысла, эмоции. И тут мы подходим к теме, о которой говорят уже все – к стрессу. Врачи, психологи, исследователи сходятся в одном. Стресс – универсальный компонент почти любого заболевания. В кабинете врача это часто звучит привычно. Меньше нервничайте, нормализуйте сон, не берите близко к сердцу. Мы киваем и думаем, ну да, стресс есть у всех. Но на самом деле роль стресса куда глубже и серьезнее. Сегодня есть десятки исследований, которые показывают, стресс напрямую влияет на работу тела. Во-первых, стресс влияет на восстановление тканей. Если человек перенес травму или операцию и находится в хроническом напряжении, его заживление идет медленнее. Кортизол, гормон стресса, тормозит процессы регенерации и подавляет иммунитет. Во-вторых, стресс меняет усвоение препаратов. Ученые заметили, один и тот же антибиотик у спокойного человека работает лучше, чем у того, кто пребывает в тревоге. То же самое с обезболивающими. Ожидание боли усиливает ее, а доверие к лечению повышает эффективность лекарства. В-третьих, стресс напрямую связан с гормональными дисбалансами. Когда мы долго живем в напряжении, тело постоянно производит кортизол и адреналин. Это сбивает работу щитовидной железы, нарушает баланс половых гормонов, влияет на репродуктивную систему. У женщин в стрессе чаще возникают сбои цикла. У мужчин падает уровень тестостерона. В-четвертых, стресс отражается даже на скачках глюкозы. Есть исследования, где люди не ели ничего сладкого, но после стрессовой ситуации их уровень сахара в крови резко поднимался. Тело готовилось бежать или сражаться и выбрасывало энергию, даже если врага рядом не было. И это только вершина айсберга. Мы знаем, что стресс влияет на давление, на сердечный ритм, на дыхание, на кишечник. У спокойного человека пища переваривается лучше. У тревожного чаще случаются спазмы, вздутие, диарея или запоры. Поэтому сегодня уже никто не спорит. Стресс – это не мелочь. Это фундамент, на котором строится или разрушается здоровье. И тогда главный вопрос звучит так. Если стресс так сильно влияет на наше тело, то, может быть, болезнь – это не только поломка органа, а еще и отражение наших переживаний? Но здесь возникает закономерный вопрос. Если стресс влияет на всех, то почему же он проявляется так по-разному? У одного гастрит и постоянные боли в желудке, у другого – мигрени, у третьего – проблемы с кожей, у четвертого – грыжа позвоночника. Казалось бы, стресс один, а болезни разные. Или другой парадокс. Мы знаем людей, которые вечно в напряжении, на работе в авралах, дома в конфликтах, и все же они почти ничем серьезным не болеют. А рядом есть человек внешне жизнерадостный, улыбчивый, никогда не нервничает, и вдруг у него тяжелое, почти неизлечимое заболевание. Как это объяснить? Ответы мы найдем в психосоматике. Она не утверждает, что все от стресса. Стресс – лишь часть картины. Главный механизм – это биологические программы, заложенные в нас эволюцией. Когда человек переживает определенный конфликт, тело включает программу выживания. Для одного это усиление секреции желудка, и тогда развивается гастрит. Для другого – напряжение сосудов, и появляются мигрени. Для третьего – изменения в коже, и возникают экземы или псориаз. Болезнь становится не просто следствием стресса, а частью древней биологической стратегии. И именно поэтому психосоматика объясняет, почему у одних стресс оседает в теле болезнью, а у других нет. Все зависит от личной истории, восприятия, характера конфликта и тех биологических программ, которые запускает организм. Чтобы разобраться в этом подробно, шаг за шагом, я приглашаю вас прослушать эту аудиокнигу. Здесь вы получите не только теоретические объяснения, но и практические инструменты. Вы найдете таблицы с органами и конфликтами, узнаете, какие ситуации в жизни могут стоять за болезнями, и получите практики, чтобы работать с ними. Вы поймете, почему хронические болезни так трудно вылечить, и почему они возвращаются снова, несмотря на протоколы, таблетки и операции. Почему телесные зажимы, которые вы уже убирали, снова появляются? Спина снова болит, таз снова уехал, мышцы снова сжались. Почему витамины и добавки иногда не усваиваются, хотя диета составлена идеально? И почему большинству людей так трудно поддерживать здоровый образ жизни, даже если они знают, что так надо? Из этой аудиокниги вы узнаете скрытые механизмы болезни и научитесь читать сигналы тела как язык, который оно давно пытается вам донести. Также буду делиться с вами историями изменений моих студентов, чтобы вы могли поверить в себя, вдохновиться на изменения в своей жизни. Светлана, 58 лет, главный бухгалтер крупного предприятия. Каждый день как марафон, сотни задач, десятки звонков, решение, которое нужно было принять еще вчера. 200 человек в подчинении, 10 тысяч сотрудников на предприятии. В таком ритме просто некогда было подумать о себе. До тех пор, пока тело не заставило остановиться. Сначала появились пятна на лице, потом трещины и шелушения на ладонях. Кожа слазила слоями, руки опухали так, что ни одно кольцо не налезало. Врачи поставили диагноз. Псориаз ладоней и подошв, высокий ревматоидный фактор, воспаление в организме. Назначили сильные препараты, но организм не выдержал. После курса лечения начался лекарственный гепатит. Светлана пыталась все. Народные средства, травы, санаторные процедуры, даже сероводородные ванны, но болезнь не сдавалась. Когда она пришла ко мне, цель была простая – побороть болезнь. Но она получила гораздо больше. После работы с психосоматикой она впервые за долгое время остановилась и услышала себя. Усвоила фразу, которая стала опорой: «Мои чувства и эмоции важны». Научилась смотреть на события как на нейтральные, без автоматической реакции. С практиками траур и расставания отпустила старые непрожитые потери. Постепенно тело стало откликаться. Воспаление ушло, отеки спали, кольца снова на пальцах. Но главное, изменилась сама жизнь. Светлана перестала быть роботом и перестала ставить работу выше себя. Она сместила фокус на свою личную жизнь, научилась быть мягче с собой, наслаждаться мелочами и радоваться каждому утру. Я пришла за здоровьем, а ушла с новым мироощущением. Болезнь больше не диктует мне, как жить. Если вы чувствуете, что застряли в бесконечном стрессе, что тело уже кричит о помощи, дайте себе шанс. Глава вторая. Кто я такой и как я начал заниматься психосоматикой? Меня зовут Вадим Санжаров, и я не всегда был специалистом в области психосоматики. И уж точно не мечтал им стать. Если бы вы встретили меня в детстве, вы бы увидели обычного паренька из маленького городка у моря с населением всего 12 тысяч человек. Летом город оживал, приезжали туристы, запах жареной кукурузы, солнце, оживление, пляж. С одной стороны, идиллия, а с другой, я был довольно застенчивым, таким, знаете, скромным парнем, который много чувствует, но не всегда может это сказать. Мне было сложно заявить о себе, начать разговор, строить отношения. Но одновременно где-то внутри сидела совсем другая часть, лидерская, яркая, общительная. Когда я попал в свою среду к тем, кому доверяю, я раскрывался. Хотел объединять людей, знакомить их между собой, создавать какую-то атмосферу. Уже тогда во мне было два начала – тихий наблюдатель и харизматичный вожак. Но ни в детстве, ни в юности я не думал, что свяжу жизнь с психологией. После армии я долго не понимал, чем хочу заниматься. Пробовал то одно, то другое, и все было не то. И вот тогда вмешалась семейная линия. Мой папа – медицинский массажист. Он лечит людей с остеохондрозом, проблемами позвоночника, болями в спине. Его отец, мой дедушка, был, как бы сейчас сказали, деревенским целителем. Он работал на заводе и параллельно занимался точечным массажем, помогал людям. Его уважали. К нему приходили с разными болями – поясница, плечо, позвоночник. И даже приводили детей, которые по ночам писались. Энурез, да. И дедушка помогал. Без таблеток, без анализов, без томографов. Просто знал, как включать ресурсы тела через точки. Однажды папа предложил: «Сходи на курсы массажа». Я пошел, просто чтобы попробовать. И вот тогда произошло то, что, наверное, можно назвать встречей с собой. Я сделал первый массаж, человек сказал спасибо, и я получил за это деньги. Но важнее были не деньги, а внутренние ощущения. Вот, вот оно мое. Мне было кайфово помогать. Видеть, как человек выходит из боли, как меняется его лицо. Я стал учиться. Испанский массаж, шведский, классика, все, что находил. Потом пошел в медицину, получил диплом фельдшера. И все было бы хорошо, если бы не один вопрос, который меня не отпускал. Почему люди болеют? И почему одним массаж помогает, а другим нет? Я начал замечать странные штуки. Иногда человек приходил с болью в спине, но на самом деле у него был груз обид. Кто-то жаловался на мигрени, а потом говорил, что его достали отношения. Кто-то приходил за расслаблением, а в процессе начинал плакать. Я понял, я не просто работаю руками. Я как будто считываю состояние. Людям со мной было безопасно говорить, быть настоящими. Я слушал, и мне хотелось помочь глубже. Так я попал в психосоматику. Сначала биологическое декодирование, Кристиан Флэш, потом французский гуманистический и эриксоновский гипноз, потом высшее психологическое образование, потом НЛП, работа с родовыми программами, расстановки. Все складывалось в единую систему. И чем больше я работал, тем яснее видел, тело всегда говорит первым. Симптом – это не ошибка, это способ справиться, выжить, сохранить равновесие. Сначала я четко следовал протоколам. Потом начал слушать то, что говорил сам человек. Потом стал соединять. И это дало невероятные результаты. Люди стали не просто лечиться, они стали понимать себя, чувствовать, осознавать и восстанавливаться глубоко, надолго. Я преподавал в разных школах, а потом понял, хочу делать свою. Школу, где психосоматика будет не занудной, не эзотерической, а понятной. Где будет структура, глубина и при этом легкость. Где будет наука и юмор. где будет поддержка и при этом ответственность за свою жизнь. Так появилась моя онлайн-школа «Психосоматика на пальцах». Сначала на моих эфирах было пару человек, а сейчас мое обучение доступно на двух языках, включая английский. Общее число подписчиков в разных социальных сетях превышает 600 тысяч человек. Более 40 тысяч человек прошли мои платные программы и оставили 1000 отзывов. Аудиокнига, которую вы слушаете, это не просто теория, не просто справочник. Это карта. Она не заменит врача, не отменит терапию, но она даст тебе ключи к глубокому пониманию себя и реакции своего тела. Я писал ее для себя, для своих студентов, для клиентов, которые спрашивали, а как понять, почему у меня болит печень, а щитовидка, а колени, а почему снова вес вернулся. И теперь я пишу ее для вас, чтобы рядом с вами всегда был тот, кто верит, ты имеешь право быть здоровым, кто не пугает диагнозами, а дает инструменты, кто не уводит в эзотерику, а возвращает к себе. И если хотя бы одна мысль в этой аудиокниге окажется для вас полезной, значит, все было не зря.